Глава третья. Вадим. «Устрицы, икра, крабы. Пытаетесь поразить меня, Вадим Александрович?» Вика продолжала играться нашими именами. «Что-то вроде ролевых игр в служебный роман. У нас есть деловые отношения, и вполне мог случиться роман. Искушение велико неимоверно, и я из последних сил не игнорирую сдерживающие факторы. И это пиздец как сложно. Пиздец. Сомневаюсь, что тебя можно этим поразить», — тонко улыбнулся я, кивнув официанту повторить для нее коктейль. «А как думаешь, чем?» Сегодня она флиртовала и кокетничала много больше, чем за все время нашего возобновленного общения. Я прошелся по красивому лицу, губам ярким, и остановил тяжелый взгляд на сексуальном вырезе элегантного платья. Чем Викторию Зимину можно поразить? Затрахать до потери сознания, чтобы захлебывалась оргазмом, добавки просила? В брюках ствол шевельнулся, оживая, набухая, крупной головкой болезненно боксеры натягивая. «Принесите десерт для дамы». Велел, когда официант у стола по щелчку материализовался. Вика носик сморщила и губы надула, копируя московских эскортниц. «Что желаете?» «Мильфей, черёмуховый торт», — иронично предложила она, перечисляя меню Сахалина. «Или вагасимоти?» «Печенье с варёной сгущёнкой. Удивил?» «Прекрасный выбор», — отметил официант и удалился, а Вика весело рассмеялась. «Ты всегда умел удивлять», — тихо ответила, подняв на меня глаза зеленые, позволив поволоку тоски увидеть в них. «Если я такой удивительный, отчего же ты уехала, а, Вик? Правду скажешь?» — криво усмехнулся. Она плечами неопределенно пожала, не торопясь с ответом. «Давно это было, Вадим. К чему прошлое ворошить?» «А мы не ворошим его, разве уже месяца три, нет?» «Не нужно так», — мягко произнесла. «Я старалась быть чиновником, у которого со всеми партнерами одинаково деловые отношения. Ты ведь тоже не страдал без меня все эти годы? Женился, ребенка родил. Или несчастлив в браке?» И пытливо в глаза заглянула. «Счастлив. Я был немногословен и врать не собирался». «Так до чего ты хочешь, Вадим?» Она устала, волосы медные на спину откинула. «Что нужно тебе?» «Ты знаешь», — тихо шепнул. «Ведь знаешь?» «Знаю». Высокомерно и обиженно, совершенно по-детски подбородок вздернула. Расчётливый альфа-самец присытился своей законной самочкой и пустился во все тяжкие в поисках разнообразия. «Очень грубо. Зато правда». «Это неправда. К Вике у меня определенно больше, чем тупая похоть, но не готов пока громких заявлений делать. И не ходок я совсем». «Это не так», — покачал головой. «Я никогда Кате не изменял». «Похвально», — удивленно хмыкнула Вика. «Таких, как ты, сложно у юбки удержать. Наверное, жена у тебя особенная». И посмотрела выразительно. «Я не хотел говорить о Кате. Это было слишком. Это даже звучало кощунственно. Давай потанцуем». «Здесь не танцуют», — изумленно нахмурила лоб Вика. «Мы будем первыми». Я помог ей подняться и повел чуть в сторону от нашего дивана. Места между столиками было достаточно, а модерновые люстры светились мягким интимно-красным. Мы плыли среди круглых островков, каждый из которых жил своей маленькой жизнью. Никто не смотрел и не осуждал нас за то, что этикет нарушили. И густого магнетического напряжения не замечал, а мы дрожали от жаркой близости, от страсти запретной, желания дикого. Я возмутительно крепко прижал сочное женственное тело, ни миллиметра между нами не оставил. На губы манящие смотрел зверем голодным. Поцеловать хотел, но держался из последних сил. А Вика дышала прерывисто и рвано, слегка извивалась, а пах терлась. Мой член, напряженный в живот, ей упирался, и она знала, что это не пряжка ремня. Вика могла остудить меня, ударить, послать, но она в глаза смотрела, манила за собой. «Я отвезу». Дверь перед ней открыл, устроиться в машине помог. Мы не сказали друг другу ни слова больше. Просто вещи взяли, я счёт закрыл и увёл её из людного места. Время за полночь было, но я совсем не следил за ним. Телефон отключил к чертям, отсёк от себя всё, что с моей хмельной страстью не связано. Я пролетел Крымский мост и через пару минут плавно вошёл в поворот, притормаживая у свежих апартов на Ленинском. «Приехали», — обронила Вика и ко мне повернулась. «Спасибо за ужин, Вадим Александрович». «Пригласишь?» — спросил, взглядом гипнотизируя. «Не стоит», — хрипло выдохнула и губы облизнула. «Вика». Я не выдержал и к ней потянулся. «Пиздец моей выдержки». Она задрожала вся, шумно сглотнула и на поцелуй ответила. Страстно, напористо. Тоже извелась и изголодалась за эти месяцы. Мягкие, пухлые, медовые губы. Везде их чувствовать хочу. Но пока не светит, слишком много одежды. Я сорвал с плеч норковое манто, пышную грудь нащупал и сдавил яростно, не в силах сдерживаться. «Вика, ты с ума меня свела». «Снова», — шептал рвано, снимая оборону. «Горит девочка вся, и я погибаю в ней». «Вадик», — выдохнула рвано. «Меня чуть дёрнуло. Не люблю, когда имя сокращают». А Вика тем временем рукой пах огладила, через брюки член лаская. «Пусть и называет, как хочет. Ей сейчас всё можно». Я руку под юбку запустил, кожу нежную огладил, к трусикам подбираясь. Мокрая вся, горячая. Нет, нельзя. Она сжала бёдра, меня оттолкнула, лихорадочно одежду поправляя. Нельзя так, ты женат. Блять, я по рулю со всей силы ударил. Вика ушла, со стояком оставила. Пьяным от страсти и агрессивным от пухоти. Чёрт, я резко газ выжал. Домой приехал за 7 минут и почти не нарушил ПДД. Рекорд. На часах почти час ночи. Задержался я на деловой встрече знатно. «Где ты был?» Катя появилась в прихожей, когда я пиджак срывал. «Я звонила?» Я её не слышал. У меня до сих пор шум в ушах и кровь исключительно в паху сосредоточилась. А рядом женщина, красивая и тоже желанная. Она может подарить удовольствие и так необходимую разрядку». Жена меня никогда не встречала в огурцах и бесформенном халате, но и во всеоружии не была, как роковая соблазнительница. Вот чем отличалась та, что поймала мужика, от той, что ловит. На вторую встаёт по щелчку, на первую после двух. «Кать», — я притянул её, в густые волосы носом зарылся, нежную кожу на шее прихватил, домашняя, тёплая, в аромате конечной сладости. К стене прижал силой, ноги на пояс закинул, коротенькую шёлковую фиговину задрал. Мы не часто за пределы кровати выходили, да и там уже не так рьяно долг супружески исполняли. Хорошо было, но обыденно как-то. Но сейчас я и за миссионерскую позу благодарен буду. Если не спущу, умру от спермоудара. Я трусики вниз потянул, лобок гладенький жал. Катя у меня ухоженная, как кошечка породистая. Мне позавидовать можно». Я и сам себе завидовал, но... Блядское «но». «Дим, перестань». «Вадим». Она неожиданно грубо оттолкнула меня. «Что за забастовка? Неужели любимый муж доступ к телу не заслужил? Бабы, блядь». «Ещё и ты мне не дашь?» В сердцах бросил и ягодицы сжал агрессивно. Впечатался в неё напряжённым пахом, чтобы поняла, насколько я готов. «Что ты сказал?» Тихо ахнула Катя. Я не ответил. «Дим, ты слышала?» Грубовато проговорил и на ноги её поставил. «Оправдываться и идти на попятную не в моём характере. Иногда это идёт во вред. Вот как сейчас. Блять». Катя подошла, к груди моей прикоснулась. Затем длинный медный волос на уровень глаз подняла. «Она у меня блондинка, так что ложь здесь не прокатит. Дважды, блять». «У тебя есть кто-то?» Интонация такая, что меня затопило чувство стыда, и я смущённо отошёл, волосы короткие взъерошив. Странно, но я никогда не умел врать жене. Юлить и выкручиваться приходилось в бизнесе, особенно когда дела с государством ведёшь, а Катя не мог. «Да, есть. Коротко и закрыто. Не хочу сейчас разборок». Я их в принципе не хочу, но во втором часу ночи в особенности». Катя во все глаза смотрела на меня с неверием и страхом. В воздухе зрело напряжение, а между нами отчуждение. Поэтично, но ни черта не романтично. Я дернулся к ней. «Объяснить нужно, слова забрать назад. Соврать, что не то имел в виду. Но слово, увы, не воробей». «Катя, я не то...» «Мама?» – пискнула из детской Ника. «Мам, можно к вам прийти? Мне страшно». Я резко голову скинул. Катя тоже отмерла. «Я иду, дочь», – крикнула она и на меня обреченно посмотрела. «От тебя духами несет». Она ушла, а я, оглушенный вязкой тишиной, в душ пошел. Смыл с себя пряный запах Вики, но и дурман, опьяняющие и грязные мысли остались при мне. Член чуть прижух, но это по-любому временно. В спальне Кати не было. Я в детскую заглянул, но звать не стал. Не хочу Веронику будить. Потом точно из нашей кровати не выгоним. Лёг и телефон взял. Думал с минуту и набросал сообщение. «Что ты со мной сделала? Не могу о тебе не думать». Детский сад, конечно, но ей будет приятно. Не прошло и 10 секунд, как ответ прилетел. Не спит еще. «А я о тебе». «Что же не дала? Может, сейчас меня не вело так сильно влево? Попустила бы. Этого, конечно, описать не стал. А теперь только дрочить в ванной. Помочь моим страданиям некому». «Надеюсь, проблем дома не было?» Я хмыкнул невесело и, удалив сообщение, поставил телефон на зарядку. Катя так и не пришла. Чувствую, завтра меня ждет шикарное похмелье после сегодняшних откровений. Меня это не пугало. Разберемся как-нибудь. Катя вспылить может, но отходит быстро. Ну не уйдет же от меня. Я хмыкнул даже. Абсурд. Я подождал еще с полчаса, потом сон сморил. Будильник заорал как-то совсем не вовремя. На часах 7:30. Значит, правильно все. Тогда почему хреново так? Глаза разлепил окончательно и подушку под спину положил. В груди тянуло тревожное чувство. На соседнюю половину кровати взглянул мельком. Жена, значит, обиделась серьезно. Я задумался, перебирая события вчерашнего дня. Да и все месяцы, что мечусь я. Вика меня очаровала, тянула к ней неистово. Возможно, я даже влюбился в нее заново. Всколыхнула она во мне юношескую безбашенность со свойственными молодостью увлечениями и страстями. Захотелось снова на ринг выйти, первую победу на вкус попробовать, девок за задницы щипать и под луной тискаться. Вот только в свете зимнего утра желания плоти, как и воспоминания о былом, казались не такими значимыми, как еще вчера. Достаточно ли сиюминутных хотелок, чтобы семью на них разменять? Готов ли я Катю мою так обидеть? Пока еще на его непоправимого не случилось, только в мыслях моих изменяю ей денно и ношно. Вике тоже голову морочу, вниманием, подарками, страстью яростной. Я кругом виноват, признаю, только выхода не вижу. Трахнуть бы Зимину и с Катей душа в душу жить, но я не уверен, что на этом дело кончится. А жить на два дома, боже упаси, развод в принципе не мой вариант. Я люблю жену и обожаю дочь. Дети должны в полных семьях жить. Патовая ситуация. Сука, хоть член отрезай и евнухом становись. «Папа, я проснулась». Дочка пушистым клубком запрыгнула сверху. «Земляника, ты же раздавишь меня. Пресс у меня каменный, спасибо боксу. А вот с реакцией уже похуже. Тебе 8, а весишь на все 9, гимнастика Пончиковна». В ответ она еще больше елозить начала костями своими. «Ника у нас спортсменка, вся из углов состоит. Худая, длинная, хорошенькая. На Катю похожа. От меня только глаза серые». «Мама где?» «Завтрак готовит». «А ты зубы почистила?» Занудела. «Давай бегом. И мне нужно вставать». К завтраку вышел полностью одетым и готовым выезжать. Убегать не собирался, нам с Катей реально поговорить нужно. А еще поесть. На всю квартиру аромат выпечки стоял, а в столовой уже накрыто к завтраку. Катя была хорошей хозяйкой. Убираться не любила, на это есть люди специально обученные. А вот на кухне богиней была. Мишленовские рестораны нервно курят в сторонке. Я схватил хрустящий кусок хлеба, щедро ароматным маслом намазанный, и кусочек лосося вилкой подцепил. «Вкусное?» — спросил у довольной дочери, уплетавшей такой же ломоть, только с нутеллой. «Ага», — сказала и в телефоне залипла. «Поменьше с гаджетами», — предупредил по-отцовски и на кухню пошел. Пахло кофе и... обидой. Это я сразу понял. Катя возле кофемашины стояла, задумчиво глядя на зимний рисунок за окном. Тучи висели низко и грозно. Если бы я был атлантом, то мог бы положить на плечо небо. Но я всего лишь человек. «Привет». Я подошел сзади, поцеловать хотел по привычке. Не вышло. Увернулась она. В узких джинсах и мягком свитере, волосы длинные на плечо переброшены. Пахнет киллиановским ангелом. Обожаю этот аромат. Сам дарил. Примечание. Доля ангела – селективный нишевый аромат от Киллиан из линейки Liquors, посвященный алкогольным напиткам – коньяк Хеннесси. У меня он ассоциировался с дорогим горячим сексом. Катя поэтичнее была в метафорах. Роскошная и красивая сексуальность, откровенная, но не пошлая. Она у меня и сама воплощение красоты и изящества, но сегодня грустная очень. Из-за меня все. Ника опять своих Винкс смотрела. Поинтересовался буднично, сбавляя градус. Дочка любит этих фей, а потом сны со всякими Вальтерами и Тританусами снятся. Я уже спец в детской анимации. Катя повернулась и в упор на меня посмотрела. Темные глаза в окружении густых черных ресниц мерцали гневно, а взгляд завораживал, цеплял, будто насквозь видел. Иногда казалось, что она мысли читать может. На то и поймала 10 лет назад. Красотки возле меня пачками вились, но смотрела в душу только Мальвина. Гордая, дерзкая, принципиальная. «Молчать будем», — сухо проговорил, кофе глотнув. Естественные взгляды ее и красота стали привычными. 9 из 10 лет женаты. Но это не значит, что разлюбил жену. «Мам, ну что, мы едем?» — крикнула из столовой Ника. «С дядей Мишей поедешь сегодня, ладно?» Спросил и набрал водителя. «Миш, поднимись, возьми Веронику. Катя сегодня дома останется». Она не возражала. Понимала, что нужно решить все, пока обида в дверь проходит. «Кать», — позвал, когда вдвоем остались. Она так и не проронила ни звука, только с дочерью попрощалась. «У тебя есть женщина?» — очень спокойно уточнила. «Говорит, уже хорошо». Конечно, можно было соврать, придумать что-то, но не прокатит, с Катей точно. Я любил ее и не изменял раньше. Я и сейчас, по сути, не изменял, но хотел, что есть, то есть. Я и сейчас Вику хочу, даже будучи практически пойманным. Перед собой нужно честным быть, и перед ней тоже. «Да», — признался, взгляд не пряча. Я увлекся, поколебался мгновение и полуправду сказал — коллегой. «Знать, что Виктория Зимина — привет из прошлого, любовь моя первая, не нужно Кате. Это на мысли нехорошие, правдивые натолкнет однозначно». «Понятно», — бросила она и ко мне повернулась, так, чтобы в глаза мои бесстыжие смотреть. «Допрос сейчас будет. Жена у меня мягкая, но характерная. Помнишь, мы под утро по набережной шли и рассуждали об отношениях?» — неожиданно спросила. Не было расспросов, что за баба, спал ли с ней, серьезно ли. Это настораживало, если честно. Не люблю сюрпризов. Не помню. Мы многое обсуждали. На самом деле помнил. Катя в 19 была максималисткой с гипертрофированным чувством справедливости. Ее словесные изыскания были мне совсем не близки, но интересно было. Я говорила, что никогда не прощу измену. А ты утверждал, что если из-за каждого тупого траха разводиться, то в Москве ни одной семьи больше 3 лет не существовало бы. Да, есть такое. Мне было 25, и я всегда делил мир на черное, белое, серое и очень редко цветное. Я и сейчас так думал. Нет, левак ни хрена не укрепляет брак. Но если случилось, то нужно конструктивно к вопросу подходить. «Ну, допустим», — сухо ответил. «Пока, признаться, я не очень хорошо понимал, куда моя жена клонит». «Тогда ты примешь мое решение». Я нахмурился, а сердце пару ударов пропустило. Что удумала Мальвина моя? Неужели к маме уедет, устроив мне показательную порку? Я ухожу от тебя. Что? Я даже рассмеялся. Ну, бред же, бред! Не верю. Куда, позволь спросить? Не беспокойся, не пропадем. Я внимательно пригляделся к жене. Ни намека на игру в обиженку. Уговаривай меня, прощения проси на колени, пес смердящий. Все признаки возможного скорого примирения отсутствовали. Ты серьезно сейчас? На всякий случай уточнил. Серьезно. Кать, ну прости. Ладонь тонкую поймать попытался, не вышло. Хочешь, на коврике в прихожей с баяном спать буду, м? Не хочу жить без тебя даже день. Угроза даже временного расставания поубавила либидо моё. Вику отбросила за границы моих приоритетов. Вадим, ты не понял. Я развестись хочу. Увлекающийся муж мне не нужен. Вот теперь я натурально охренел. Нет, я охуел. Что она хочет? Кать, это реально не смешно. А где ты видишь веселье? Всплеснула руками она. Не ври, что увлекся только вчера. Ты последние несколько месяцев сам не свой. Я думала, это работа, а это... Это коллега. Горько припечатала. Ты думаешь, я дурочка совсем? Спросила тихо. Не вижу перемен в тебе. Ёбаный в рот. Какой же я мудила конченый. Пока варился в страстях низменных, родная девочка моя страдала, беду предчувствуя. Я не дам развод. Рубанул жестче, чем нужно было. Не отпущу тебя. Ты моя жена. Ты моя, Кать. Я не спрашиваю разрешения. Она тоже на повышенное перешла. Я перед фактом ставлю, Дим. Я сглотнул, успокаивая бешеного зверя, голову из глубин моей сущности поднявшего. Моё забрать хотят. Жены и дочери. Семьи лишить. Не отдам. Я со свистом воздух из легких вытолкнул и с другой стороны зайти попытался. Аника, для нее это большой стресс будет. Я не хочу подрывать ее психическое здоровье. Дети должны расти в любви и полной семье. Семья, где папа ночами пропадает, а мама плачет, плохая экосистема. Я не хочу жить вместе только ради ребенка. А еще не хочу каждую отлучку или позднее возвращение истерить, представляя тебя с любовницей. Ревновать каждой юбке в твоем офисе. Я не смогу так, Вадим. Не выдержу долго. Катюша. Я обнять ее попытался, почувствовать снова. Боль, которую сам же причинил, забрать. Но она на другую сторону кухонного островка убежала. Не желала моей близости. Я не изменял тебе. Сука, я даже не трахнул Вику, а отгребаю по полной. Правда? Склонила голову на бок и взглядом жгучим прошила. Я смутился и с глухим звуком кружку на стол поставил. Наелся и напился уже. Остынь, Катя. Вечером поговорим. Буркнул и убежал. Не могу с ней такое говорить. Мне и злиться, и прощения просить одномоментно хочется. Голову остудить нужно. Жену понять и себя заодно.